дождь стучит по мостовой. Непогода хмурится. Я один иду домой по пустынной улице. Полуночное такси рядышком притормозит. Только нам не по пути, некуда теперь спешить. Где-то на земле с проливным дождем так же бродишь ты. Были на двоих нам с тобой одни светлые мечты. Но мечты прошли, а твоя любовь оказалась сном. С памятью моей мокнуть под дождем будем мы вдвоем. Фонари зажгли огни, звездам не погодится. Прочь уходят сны мои. Гонит их бессонница. На пустынной мостовой ночью все похожие не спеша идут домой. Грустные прохожие. Где-то на земле с проливным дождем так же бродишь ты. Были на двоих нам с тобой одни светлые мечты. Но мечты прошли, а твоя любовь оказалась сном. С памятью моей мокнуть под дождем будем мы вдвоем. Где-то на земле с проливным дождем так же бродишь ты. Были на двоих нам с тобой одни светлые мечты. Но мечты прошли, а твоя любовь оказалась сном. С памятью моей мокнуть под дождем будем мы вдвоем. С памятью моей мокнуть под дождем будем мы вдвоем.